Вторник, 11 декабря 2007 года. Я сделала это. Я смогла. Сегодня вышла из метро в 2 милях от дома, но в 1 миле от Уиллоу-Роуд. Про себя, конечно, я трусливо желала, чтобы распроклятый медицинский центр оказался закрытым, но нет, он еще работал. Вообще-то Уиллоу-Роуд пролегает в центре города, совсем рядом с шумными кварталами, но сама улица оказалась на удивление тихой. Маленькая парковка, рядом еще зубная клиника и аптека, все ярко освещено. На парковке стояло приличное количество машин, в чистенькой и даже нарядной приемной сидело довольно много пациентов, вполне себе спокойных. В углу подмигивала зажженными гирляндами елочка. «Чем могу помочь?» — спросила меня молоденькая девушка в регистратуре. Она даже улыбнулась мне, чего я совсем не ожидала. Симпатичная, тоненькая, с рыжими, коротко стриженными волосами. «Могу я зарегистрироваться и стать вашей пациенткой?» «Конечно», — сказала она. «Постойте-ка тут минутку. Я сейчас принесу анкету». Я осмотрелась. В углу был отгорожен детский закуток, где 3 малышей, лет 2-3, методично опустошали коробку с игрушками, выкидывая их на ковер. Недалеко от них какой-то старик в огромном пальто сидел на стуле, откинув голову к стене и закрыв глаза. В полуоткрытом рту виднелся один единственный зуб. «А с ним все в порядке?» — спросила я, когда девушка вернулась. «Вы от Джорджа?» «Да, не беспокойтесь. Я его скоро разбужу. Когда на улице холодно, он приходит к нам поспать». «Думаете, это пациенты 2 сутки дожидаются приема?» Мы улыбнулись друг другу. Девушка вручила мне большой коричневый конверт. «Здесь анкета и информация о нашем центре, клиники, с которыми мы работаем. Хотите сразу записаться на прием?» «Не знаю. Это обязательно?» «Нет, что вы, просто чаще всего люди регистрируются, когда им надо к врачу». Я немного подумала, смогу ли я еще раз заставить себя прийти сюда. «Да, думаю, лучше записаться. Можно к доктору Малхотре?» «Сейчас посмотрим, как у него с расписанием. Вы когда предпочитаете? Вечером после работы?» «Да, если можно». «Тогда в четверг в 6:45. Подойдет?» «Да, спасибо, подойдет». «А как вас зовут?» «Кэти Бейли». Девушка-регистратор заполнила карту и протянула мне. «Анкету можно занести и до приема. Это было бы замечательно, но если вам сложно, то просто принесете с собой в четверг. А можно мне заполнить ее прямо сейчас?» «Пожалуйста». Я села на стул, положила анкету на конверт, а конверт на колено и под храпение Джорджа заполнила все пункты. Получалось медленно, не хотелось все это вспоминать. Но здесь, по крайней мере, это имело смысл. Писать про перенесенные заболевания и про приступы страха и про депрессию. Я отдала анкету обратно и, выйдя на темную аллею, выудила из кармана телефон и отстукала. «С». Я решилась. Записалась на четв. «К». И через несколько минут получила ответ. «Прекрасные новости. Чай у меня». Улыбка. «С». «С». Почему-то глупая улыбающаяся рожица и Це совершили чудо. Я проверила наружную дверь только 1 раз. Только 1. Я такого не могла припомнить. Ощупав пространство над притолокой, я подождала, пока миссис Маккензи не дойдет до своей двери. Проверила ощущение. Никакого беспокойства. Удивительно. Неужели у меня правда все получилось с первого раза? Я уже повернулась к лестнице, но тут, наконец-то, дверь приоткрылась. «Кэти, это вы?» «Да, миссис Маккензи». «Как поживаете?» «Хорошо, дорогая, спасибо. А вы как? На улице холодно?» «Очень холодно, закрывайте дверь, а то выстудите квартиру. Она отправилась обратно к своему сериалу, а я поднялась наверх, к себе. Стюарт заставил меня минут пять стоять на лестнице. Но мое раздражение как ветром сдуло, когда он открыл дверь. Его левая рука была упрятана в лангету из розоватой губчатой пластмассы, закрепленную ремешком под правой подмышкой. «Что с тобой?» — спросила я, захлопывая дверь. Получил пинок в плечо. «Видимо, выбит сустав. Жутко болит, зараза». Пока я готовила чай, Стюарт маячил у меня за спиной. «Хорошо, что ты зашла», — сказал он. «Как ты вообще?» «Вообще?» «Нормально. Чего ты не присядешь?» «Насиделся уже. Целый день сижу, надоело». «Ты кто легнул тебя в плечо? Какой-нибудь ниндзя?» Стюарт рассмеялся. «Нет, пациент. Он немного расстроился из-за вопросов, которые я ему задавал. Я сам виноват, вовремя не понял, что случай серьезный. У меня уже так было. В тот раз я получил по яйцам, не успел вовремя нажать кнопку вызова санитаров. Вот тогда было, ну, очень больно». «Подожди, а мне казалось, что твоя работа — просто сидеть и слушать, как пациенты рассказывают тебе о тяжелом детстве». «Ну да». «На приеме в клинике я так и делаю. Но я часто бываю в изоляторе для психических нестабильных заключенных. Собственно, это тема моей диссертации. Поэтому приходится там подолгу торчать». Поставив кружку с чаем на стол, я занялась горой посуды, накопившейся в раковине. «Я как раз собирался ее помыть», — промямлил Стюарт. «Одной рукой?» Он все-таки сел и отхлебнул чая. «Оказывается, одной рукой можно много чего сделать. Я и не подозревал». «Так ты записалась на прием к Санджу?» «Да. Мне там понравилось. Все такие приветливые, а в углу спал старик. Они не прогоняют его, дают погреться. Это тоже понравилось». «Джордж, что ли?» «Да». «Хочешь, я схожу туда вместе с тобой в четверг?» Я быстро окинула его взглядом от джинсов и зеленого в тон глазам свитера до замученного бледного лица. «Нет, спасибо». Я помыла посуду, разогрела в микроволновке приготовленную на прошлой неделе говядину с овощами. Он сунул ее в морозилку. И мы сели ужинать. Стюарт рассказал, что после окончания университета 2 года пропутешествовал, где он только не побывал. Он притащил из спальни диск с фотографиями и отдал мне, чтобы я непременно их посмотрела. И еще сказал, что у него руки не доходят напечатать фотографии и разложить по альбомам. От путешествий мы перешли к комедийным шоу, и он рассказал об одном совершенно улетном шоу, которое он видел в Сиднее. Он пересказывал шутки, а я просто угорала от смеха, честное слово. Где-то ближе к 10 вечера я вдруг осознала, что не боюсь. Не боюсь, и все. Это было необыкновенное чувство. Меня слегка разморило от тепла и усталости, и сделалось так легко.